Вот, а сегодня мы говорим о евразийстве и левой идеологии. Тема обширная. Возможно, я всего сказать не успею. Невозможно, а совершенно точно всего я рассказать не успею. Поэтому, если что-то вам вдруг покажется неполным, нераскрытым, то смело задавайте вопросы. Постараемся обсудить. Я постараюсь на них ответить. А сегодня, в сегодняшней лекции я, собственно, вот подготовил, вывел те пункты, те вопросы, которые я считаю наиболее яркими и важными для освещения. На прошедшей лекции мы говорили о евразийстве и Востоке и освещали такой аспект, как евразийство и азиатчина. Вот развинчивали, так сказать, некоторые предрассудки, обвинения евразийцев в их азиатской направленности. А сегодня мы будем развинчивать предрассудки условных правых и их обвинения в том, что евразийство — это почти то же самое, что и социализм, что евразийцы приветствовали Октябрьскую революцию, что они были благосклонны большевикам, и там в конце 20-х годов чуть ли вообще всем скопом не пошли служить коммунистам. Но и в этих обвинениях есть некоторое зерно правды, потому что в неоевразийстве мы сейчас делим на правое и левое евразийство, и левое евразийство представлено такими личностями, как Рустем Вахитов, Сергей Карамурза, не путать с Владимиром Карамурзой, его племянником и иноагентом, Тамерланом Айзатуллиным, и сюда еще можно с некоторыми оговорками отнести писателя Александра Андреевича Проханова. Но мы говорим не о неоевразийстве, мы говорим о классическом евразийстве. И начать, наверное, стоит с того, что евразийство появилось как реакция на происходящие в России процессы, на гражданскую войну, на приход большевиков к власти, разрушение старых порядков, массовая иммиграция российских интеллигентов и так далее. Евразийство само родилось в интеллигентской среде. Как идея оно было сформулировано Николаем Сергеевичем Трубецким, а уже как цельное мировоззрение потом сформировалось в трудах Петра Николаевича Савицкого и его сторонников и последователей Николаем Алексеевым, Петром Сувчинским, Георгием Флоровским и так далее. По большому счету, это общество евразийцев сформировало новое крыло эмиграции, которое не относилось ни к либералам, ни к монархистам и участникам Белого движения. И не в последнюю очередь их обособленность от этих двух радикальных течений определяло отношение к большевикам. Реакционное крыло монархистов утверждало, что большевизм – это результат заговора европейских держав с инородцами во главе, Лениным агентом то ли британской, то ли германской разведки. Там были разные версии. Вот. И революция для них была некой заразой, занесенной извне, которой не было никаких, по их мнению, внутренних предпосылок, а предреволюционная Николаевская Россия им представлялась как нечто абсолютное. Либеральное крыло, наоборот, считало большевизм абсолютным злом уже потому, что для них русская революция, Октябрьская революция, была в первую очередь проявлением варварской природы дикого, необразованного русского народа, который помешал установлению просвещенной февральской демократии и западноевропейской культуры. Либерализм критиковал в большевизме, наоборот, уже не элементы западничества, а их недостаток, именно исконное русское народное содержание. Евразийцы дают большевизму более глубокую оценку. Они, начнем мы с того, что они рассматривают коммунизм и большевизм совершенно по-разному. Для них это разные идеи, разные движения, абсолютно, не то, что абсолютно не связаны друг с другом, да, но то, как коммунизм, получается, формировался на русском ландшафте в среде большевиков, это уже совсем другое, уже отличное от того, что коммунизм представлял себя в виде вот марксистской идеологии. построим дальнейшую... Я построю дальнейшую лекцию на том, что я сначала обсудим отношение евразийцев к коммунизму, а потом уже отношение евразийцев именно к большевизму. Коммунизм – это явление чуждое для русского народа и для русского ландшафта, потому что это модернистская идеология, так же, как и либерализм. Она пришла из Запада, и, значит, она такая же материалистическая, как и либерализм. Так же, как и либералы, коммунисты предполагали общую универсальную модель для развития человечества. Только если для либералов это виделось всемирной глобализацией, в навязывании остальным народам и цивилизациям именно европейские ценности, коммунисты видели вот этот универсализм, они представляли его по-другому, в виде разжигания мировой революции, борьбы пролетариата против буржуазии. Евразийцы выступают за культурное своеобразие России, точно так же, как за своеобразие любой другой цивилизации. Европейской, китайской, африканской, индийской и так далее. Любая идея универсального прогресса исходит из того, что Петр Николаевич Савицкий называл воинствующим экономизмом. То есть исходит из побуждений правящего класса достичь материального блага. Марксизм придает определяющее значение именно экономической практике. То есть производственные отношения для марксизма на протяжении всей истории человечества всегда были первичны. Так думали не только марксисты, так и после краха марксизма думаю до сих пор многие экономисты, хотя я не экономист, но я в этом уверен. И в этой парадигме, собственно, в этой парадигме воинствующего экономизма мы живем до сих пор. Евразийцы, как и монархисты, к слову, то, что их роднит, отрицают экономизм как определяющий элемент социальных и политических отношений. Евразийство считает, что определяющим принципом построения общества является, безусловно, традиция, а применительно к России – это православие. То есть народ не может построить качественные отношения, социальные, политические, экономические, какие угодно, не основываясь на глубинных традициях, откуда вытекает и культура, и другие общие черты, общевидовые черты. То есть сюда же входит и язык, сюда же входит и быт, и хозяйство, и все остальное. И в этом евразийцы как раз оказываются правы, потому что мы видим, что вот воинствующий материализм, который вот провозгласил себя абсолютным в современном мире, который сейчас правит бал, мы видим, что вот его, так сказать, элементы, его представление о мире, строящееся на рационализме, на индивидуализме, на атеизме и на всем остальном, то, что принес нам модернизм, разобщает людей, делает их чужими, закрытыми друг от друга. То есть традиция прервана, связь с корнями потеряна. И вот модернизм, он полностью расчеловечивает общество, потому что люди начинают терять любые видовые признаки, которые их соединяют с народом и, соответственно, расчеловечиваются, а без этого не может идти речь о построении здорового государства и здоровой культуры. Марксизм как раз пытается сделать невозможное. Он пытается склеить общество из нежизнеспособных и ложных материалистических идей. При этом они, как и западники-либералы, не понимают, что универсальной истины для всех народов нет. То есть да, каждая культура, каждая цивилизация основывается на глубинных традициях, но на каждом ландшафте эта традиция своя. То есть у русских православие, да, в исламском мире ислам, у китайцев там даосизм, буддизм и так далее. А коммунисты верили, что мировая война пролетариата против всех классов, не только против буржуазии, они же выступали и против аристократии, против духовенства и против офицерства. Они верили в том, что эта борьба также будет для всех универсальной, хотя это не так. Здесь возникает закономерный вопрос. То есть если евразийство стоит на том, что основными принципами являются традиции и религии народов, то как же решается в таком случае в евразийстве экономический вопрос? И классики евразийства, в первую очередь Николай Трубецкой, вопреки общепринятому мнению, общинное хозяйство, то есть плановое, отрицал. Трубецкой так и пишет, что разрушение общины и переход к индивидуальной земельной собственности исторически неизбежны. То есть общинное землевладение тормозит крестьянство, крестьянское хозяйство, свободное от монополии в руках одной общины. Трубецкой предлагает так называемый лично-хозяйственный строй, то есть хозяйствование за свой счет, которое наилучшим образом обеспечивает хозяйственные достижения, а государство в таком случае выступает как некий контролер, который поощряет производство, обеспечивает трудящимся достаточное участие в хозяйстве, пресекает попытки монополизации и контролирует баланс производства и спроса. Евразийцы выступают против капитализма, потому что капитализм отрицает духовную основу жизни. И вообще капитализм, коммунизм, любая форма, хозяйственная форма, основанная на экономизме, непременно приводит к эксплуатации государством трудящихся, в чем они, опять же, были правы, и, собственно, что и произошло в советском пространстве. Коммунизм, с точки зрения евразийцев, неуклонно перерождается в капитализм, потому что коммунистическое государство по отношению к рабочим и крестьянам выступает в качестве аппарата подавления и оставляет низшие слои общества в состоянии беспомощности и бедности. Второе, мы рассмотрели экономику. Второе, что необходимо рассмотреть касательно отношения евразийцев к коммунизму, это к отношению к их государственному строю и идеологии. То есть государство строится, главным субъектом коммунистического государства является класс. А класс — это такой же продукт западного мышления, как и материализм, и как атеизм. В архаических и традиционных обществах сословия или касты, скажем, да, они не находились в противоборстве друг с другом, а они строили свои отношения, исходя из общего принципа служения Богу, народу и государю как помазанникам, как Божьему помазаннику. И выполняли при этом те обязанности, которые на них были наложены их родом, их социальным статусом. И кроме того, они чувствовали ответственность перед той работой, которую они выполняли, и перед народом, ради которого они свои обязанности выполняли. Классовая вражда, с точки зрения евразийства, справедлива. Но, опять же, классовая вражда модернистского пролетариата против модернистской буржуазии. Потому что буржуазное правление – это такой же результат западного материализма, секуляризма, то есть отделение светской власти от церкви, материализма, да, собственно, это стало одной из предпосылок французской буржуазной революции. Но взамен коммунисты не предлагают качественных изменений, только количественные, то есть смена одного правящего класса на другой правящий класс, о качественном преобразовании здесь нет и речи. Источник государственной власти должен исходить не из аппарата подавления, а из основных традиций, как я уже сказал. Савицкий внес такое понятие, как симфоническая личность. Это довольно-таки сложный такой концепт. Вот, когда я там читаю что-то Савицкого, сразу непонятно, о чем он говорит, там нужно разбираться, но определение такое – это единство множества. То есть когда многообразие, без четко иерархии не существует. Здесь как бы личность понимается не в буквальном смысле, хотя и приложимо тоже к отдельным индивидуумам, которые должны как бы сочетать в себе всю полноту своего народа, своего государства, но вот в православном обществе вот такой симфонической личности выступает церковь, потому что именно церковь выступает гарантом процветания, взаимопонимания и основ государственности, а все остальные институты и сферы, то есть государственный строй, экономика, социальные отношения, все это должно выступать частью православного бытия. И как бы должны быть встроены в эту всю цветущую сложность, цветущую симфонию. Церковь приемлема для всех, потому что она связана с глубинным бессознательным, если тут использовать психологические термины, с глубинным бессознательным народом. А диктатура нет, потому что при диктатуре все сферы насильственно подчинены воинствующему экономизму. И в конце концов, экономика не может стать опорой государственности, потому что каждое государство на протяжении своей истории, на протяжении всей истории вообще, оно переживало экономические взлеты и упадки, а идеология, основанная на внутреннем духовном стержне, может долгое время питать и вселять уверенность в народ. Причем, и сейчас я развенчу второй миф о евразийстве, симфоническая власть, она не зависит от того, какой государственный строй существует в стране. То есть внешняя форма не важна. Многие евразийцы приветствовали федеративное устройство, которое привнесли в страну, в Россию большевики. Потому что, во-первых, оно отмечало многообразие евразийского ландшафта, подчеркивало существование других народов и этносов, а не только русских. Но и при таком устройстве власти главным условием является органическая связь между народом и центральной властью, которая формулирует идеологию, является гарантом стабильности, процветания и не допускает националистических настроений. Ну, то есть, опять же, не подавляет их, а формирует идеологию, ради которой, по заветам которой живут все народы. Федеративное устройство допустимо у евразийцев. Но при этом монархия тоже не отрицается. Только и монарх, так же, как и правящий класс при федеративном устройстве, должен быть легитимной и волевой личностью. Как было, например, и это является эталоном для многих евразийцев, как было в Русском царстве при Иване Грозном. Потому что, все мы помним по фильму Эйзенштейна, да, многие бояре оспаривали его право на княжество, но Иван Васильевич соединил в себе божественную волю, военную мощь и народное доверие. И, собственно, этим и доказал свое право на русский престол. То есть важно здесь то, что внешняя форма не важна, если в ней нет полноты процесса. Если произошел органический разрыв между... разрыв органической связи между народом и правящим слоем, это неизбежно приводит к болезни общества и, как следствие, к революции. Что и произошло в России накануне 17-го года. То есть революция здесь оправдана, но она оправдана не потому, что социалистический строй был лучше монархического, не потому, что Ленин был лучше Николая II или Керенского, а потому, что в том положении, в котором оказалась Россия, с конституционной монархией, с либералами у власти, которые были далеки от русского народа, все это неминуемо привело к гибели империи. Евразийцы увидели в большевистской революции именно манифестацию народного духа, утверждали глубинно-национальный характер революции, считали это отчаянным и радикальным стремлением русских вернуться к временам, предшествующим романо-германскому игу европейской культуры, которую навязывали в России со временем Петра, когда он прорубил знаменитое окно в Европу. Естественно, к такому пониманию революции евразийцы пришли не сразу, потому что, как и многие интеллигенция, будучи в эмиграции, то есть они отрицали революцию, отрицали большевиков, и к такому пониманию не пришли постепенно. И, собственно, к похожему пониманию уже позже пришли к евразийцам люди как слева, так и справа. То есть слева – это часть левых эсеров, анархистов, а справа – это последователи цивилизационного подхода Данилевского и Леонтьева, которые не приветствовали европейского вектора развития. То есть здесь вот глубина отличия для евразийцев между марксизмом и большевизмом. Марксизм – это, как мы уже говорили, западное, глубоко чуждое русскому народу мировоззрение, которое не способно адекватно оценить многомерные культурно-цивилизационные процессы, происходящие в России. А большевизм – это реакционное народное явление, которое стало закономерной реакцией на деградацию позднего царского строя в России. Кроме того, евразийцы рассматривали большевизм как подготовку к настоящему евразийскому народному преображению России. Причем неважно, в какой форме это будет, в эволюционном или в революционном. То есть советский строй сделал первые шаги к необходимому качественному переходу. И здесь мы отметим два, которые отмечал Трубецкой. Это, во-первых, избавился от насаждаемой России европейской культуры, а во-вторых, поставил на один уровень народа Евразии, которые при монархическом строе находились в неравном положении, в подчиненном положении по отношению к русским, потому что многие монархисты рассматривали те территории, где живет преимущественно неславянское население, как некоторые экономические придатки, откуда можно высасывать ресурсы для питания Москвы и, собственно, тех территорий, где живут русские. Точнее, не Москвы, а Петербурга тогда еще. В дальнейшем, считали евразийцы, России нужно избавиться от и большевикам в том числе, потому что они хотели и большевиков на свою сторону переманить. Они считали, что они должны избавиться от узкомарксистской идеологии и устремиться к общеевразийскому процветанию. Проблема состояла в том, как раз, что большевики сделали только первый шаг. То есть они избавились от культуры, поставили в равное положение народов, но не сделали ничего для того, чтобы процветала не буржуазная русская там, или там, кавказская, алтайская и так далее. Вот эта многообразная культура России. И чтобы все народы Евразии служили под общеевразийским началом. И, опять же, евразийцы здесь оказались правы, потому что эти причины стали одними из предпосылок, почему Советский Союз распался. Начнем с вопроса народов СССР. То есть, опять же, они ставили равны, но в той степени, в какой стал равным весь рабочий класс. То есть, но деление на пролетариат и буржуазию здесь было малосущественным. Государственное объединение народов при власти пролетариата было целесообразным только с точки зрения данного этапа борьбы пролетариата со своим врагом, с буржуазией. То есть как, они добились победы, а дальше что? А дальше начинаются противоречия законные. Государственный строй поощрял изучение национальных языков и процветание национальных культур в той степени, в какой эти народы готовы были вооружить свой язык и свою культуру на борьбу за пролетариат. То есть советская власть дала развиться национальным культурам, сказали, вот вам, изучайте ваш язык, прославляйте вашу культуру, но при строгом идеологическом и политическом подчинении социализму. Но по мере развития и, так сказать, ознакомления народов со своей же культурой, более глубокого проникновения в него, начинается развиваться национализм и сепаратизм отдельных регионов. Развитие образования и письменности углубляет национальные различия и культурные противоречия, против чего диктатура пролетариата оказалась бессильной. В 91 году Советский Союз распался на республики. Собственно, последствия мы видим сейчас. Думаю, что их излишне комментировать не надо. И не только на Украине. Трубецкой создал отдельный термин «общий евразийский национализм». То есть, когда национальным субстратом государства должен быть не только русский народ, да, вот эти регионы, где живут преимущественно русские, но весь евразийский народ во всей его многокультурной, многонациональной цветущей сложности. На первый взгляд, что объединяет народы, да, совершенно не похожие, не имеющие ни единого языка, ни единой религии, ни единой культуры? То есть, что объединяет, например, нас с кавказцами, да, или там нас с народами Сибири, там совершенно разными, да, совершенно полными, сложными во всей своей этнической полноте. Но, во-первых, на свете нет полностью обособленных культур. Каждый народ входит в группу народов, с которыми его связывают общие культурные и, прежде всего, исторические признаки. Потому что те народы, которые проживают сейчас в России, которые проживали в Советском Союзе, в Российской империи, они очень долго жили бок о бок, да, и имеют один исторический опыт. Это то, что евразийцы называют цивилизацией. То есть Евразия – это цивилизация, где живут множество народов. И при цивилизации каждый народ, осознавая себя, ощущая себя членом общего братства, связанного через исторические судьбы, и может, собственно, идти к этому общему евразийскому процветанию. Понятно. Второй вопрос здесь – вопрос о культуре. изгнав буржуазную западную культуру, большевики предлагали пролетарскую культуру. То есть они исходили из того, что культура создается классами. То есть есть буржуазная культура, высокая культура и обслуживающая правящий класс, там, буржуазии. И пролетарская культура, культура донная, культура для всех, которая вот именно направлена на низшие слои общества, да, на низшие слои народа. Значит, возводя на пьедестал вот эту низшую культуру пролетарскую, они тем самым снижают ее уровень, упрощают все богатство и своеобразие национальных культур. Находясь во власти марксистских схем, большевики оказались совершенно неспособны создать новую антибуржуазную культуру. Их действия сводились к разрушению без всякого созидания. Если общими задачами евразийцы и большевики, евразийцев и большевиков является отвержение старой и создание новой культуры, то большевики сделали здесь только первый шаг. А, так скажем, а второй шаг, чтобы до конца выполнить эту задачу, евразийцы должны были прийти к власти и все изменить. То есть евразийство, по мнению Трубецкого, предстояло решить вторую задачу. Но качественного перехода из большевизма в евразийство так и не произошло, потому что большевики видели глупость, ересь, вражескую идеологию, само собой, как и любую другую, после чего решили дискредитировать движение и избавиться от его представителей. Самое видное здесь – это операция, которую проделали большевики, это так называемая операция «Трест». Это когда чекисты создали видимость существования в СССР конспиративно-антибольшевистской организации, куда там входили не только монархисты, но и евразийцы. То есть и через эти группы они связывались с эмигрантскими слоями, приглашали их в СССР, Савицкий, в том числе в 1927 году ездил в СССР связываться с этой якобы антибольшевистской группой. Вот. Потом он приехал, сказал, вот ребята хотят там преобразить Россию, да, они там все евразийцы. Они начали издавать информационный бюллетень, он так и назывался. И в этом информационном бюллетене большевики, собственно, туда и записывали именно свои большевистские идеи, то есть марксистские догмы. Вот, и, то есть, когда Савицкий это прочитал, он сказал, что это совсем не то, о чем я думал, он закрыл этот проект, вот, но тогда уже многие из тех, кто считал себя евразийцем, там, стали большевиками, или они и были шпионами-чекистами, которые только маскировались под евразийцев, и, собственно, после того, как евразийцы разоблачили операцию «Трест», движение начало распадаться. Плюс ко всему, многие евразийцы слишком втянулись в левую повестку. Да, например, Лев Сувчинский. Вот, он взял на себя евразийскую инициативу. Вот, а потом движение вовсе затухло после смерти Трубецкого, создателя евразийства. В 1937 году Савицкого же, в 1945 году, после взятия советскими войсками Праги, арестовали как бывшего участника Белого движения, осудили на 8 лет колонии за контрреволюционную деятельность. В лагерях он познакомился с известным ученым Львом Гумилевым, который применил евразийские идеи Савицкого к своему учению об этногенезе, к русскому ландшафту, но это, как говорится, уже совсем другая история. Вот, а евразийство пало в борьбе с большевизмом вот как раз в 1937 году, и уже не входило в политическую среду в долгие годы, вплоть до 90-х годов, когда Советский Союз уже распался, и все успехи советской власти, которые евразийцы хотели продолжить и завершить, канули в бытие. Буржуазная культура, буржуазный государственный строй восторжествовал, а неоевразийство в лице Дугина и его последователей уже начали применять несколько другие идеологии, включая традиционализм, многополярный мир и четвертую политическую теорию. На этом у меня из выступления все. Я жду ваших вопросов. Спасибо. Можете немного рассказать о неоевразийстве и неоевразийстве? Могу, но... Во-первых, ну, неоевразийство, оно очень плотно связано с другими идеологиями, которые стояли на стыке левого и правого. Например, на том же национал-большевизме. Да? То есть современное еврейское движение, оно принимало не только идеи там, Трубецкого, Савицкого, но и вполне как бы вбирали в себя идеи национал-большевизма не в лице Лимонова, да, в лице, ну и в лице Лимонова в том числе, да, в лице Устрялова, да, создателя национал-большевизма тоже в 20-е годы. Вот. Плюс ко всему, ну, неоевразийство начало сталкиваться с новыми вызовами, потому что евразийство, как я сказал, оно именно стало реакцией на торжествующий большевизм, а неоевразийство стало реакцией на вот восторжествовавший капитализм, да, на западный уклон, на западное мышление в России. Да, и, соответственно, здесь уже новые вызовы. То есть то, что победили большевики, оказалось, ну, все сметенным. То есть нужно, получается, взять на себя больше ответственности, больше задач. И вот Александр Гелевич Дугин, да, в том числе, он предлагает воспользоваться, безусловно, правильными идеями евразийства, вот то, о чем я говорил, да, то есть то, что вообще государственный строй должен основываться на традициях, да, не только на православии. Вот сюда как раз Александр Гелевич подключает традиционализм. Немногие из евразийцев были знакомы вообще с традиционализмом, с идеями Рене Генона. Вот. А то есть, как бы Дугин говорит, что вот мы давайте будем рассматривать каждую цивилизацию и бороться за права каждой цивилизации. То есть не только за права русских, не только за права России, Евразии, но вот мы должны, получается, все народы других стран, других цивилизаций, да, то есть цивилизационный подход – это когда главным субъектом политики, международной политики является не страна, не весь мир, да, как при глобализации, а цивилизация. То есть евразийцы и традиционалисты, кстати, и неоевразийцы делят мир именно на цивилизации. Субъектом, вот, допустим, ну, Евразия – это цивилизация. То есть, получается, она вот границы цивилизации Евразии, она как раз вот заканчивается примерно, где заканчивались границы СССР, то есть в Восточной Европе, то есть там Прибалтика, Беларусь, Молдова, ну, с Востока, собственно, где сейчас вот, наверное, кончаются границы России, да, то есть Владивосток, Хабаровск, но опять же, тоже тут все условно. Тем не менее, вот если брать вообще весь исторический опыт России как государства, Российской империи, потому что в Российской империи тоже в разное время много кто входил, но тем не менее, вот если мы берем центральные народы, включая бывшие советские республики, да, там мы можем сюда не включать Польшу и Финляндию, у них там совсем другое, там северный, европейский путь развития. Но вот именно вот возьмем, да, за идеал именно пространство Советского Союза, вот они развивали все по одному культурно-историческому типу. То есть как бы переживали одни и те же процессы там, со времен сначала там монголо-татарского ига, потом, когда земли там, Сибири были присоединены в 15 веке к России. То есть это все эти народы имеют один цивилизационный опыт. И вот это как раз то, что их роднит. И эти народы совершенно спокойно могут уживаться друг с другом при различной культуре, при разных религиях. Вот. Здесь как бы основой должно стать именно питающий их традиционными ценностями государственный строй. Вот. Эта задача сложная, и она не менее утопическая, чем то, что представляли себе большевики под мировой революцией. Да, то есть, с одной стороны, невозможно, да, взять как бы вот все народы, помирить, чтобы там исламские народы жили прекрасно при своей религии, да, чтобы православные народы жили прекрасно при своей религии, все это в одном государстве. Но, казалось бы, и глобализм – это тоже задача утопическая, потому что такого переворота, да, в сторону глобализма не произошло. И кто сказал, что евразийские идеи менее утопичны, чем идеи большевиков или либералов, или монархистов, например. Вот. Цивилизационный подход, традиционализм, да, как я уже сказал, что каждая культура, да, каждый народ, каждый этнос, он имеет свою традицию, и ее необходимо воспитывать, ее необходимо вспоминать, доставать из глубин истории, то есть находить там последнего живущего человека, обладающего там особой культурой, да, поощрять там, не одного человека, да, одного человека, но это уже исчезнувшая культура, да, там маленькие общины, поощрять их на возрождение, на процветание. То есть и в России таких существует тысячи, может быть, сотни. Тысячи, может быть, и нет, но сотни существует таких маленьких общин, у которых есть свои культуры. Сюда же входят, например, казалось бы, однородные народы, да, то есть там народ Дагестана или народы Грузии, которые тоже делятся по языку, по различию в языках, они совершенно этнически друг от друга различны, даже там в противоборство вступали иногда против друг друга. Но это необходимо все как бы поощрять, чтобы они процветали, чтобы они как бы видели, что государство работает на то, что их культура, их ландшафт, их население процветает. И чтобы государство в первую очередь вкладывало, и материально тоже, само собой, процветание их общин, и, собственно, идеологически. То есть доказывало, что они не последние люди государства, а то многие живут обособленно, да, даже и не знают, и им совершенно все равно, да, там, что там происходит в мировой политике. Или даже в их собственной стране. Вот. Традиционализм. И третье. Четвертая политическая теория. Вот это все. Это то, что в себя вбирает. Кстати, она все в себя вбирает. Вот борьбу за цивилизации, против глобализма. Оно находит некоторые правильные элементы левой и правой идеологии, да, при этом существенно отрицая либерализм. То есть справа – это возвращение к традиции, а слева – это, при неоевразийстве, при Дугине, так сказать, вот именно плановая экономика, то, что частично реализовывали там коммунисты, да, вот это правильный был подход, да, то есть государство должно национализировать. Опять же, тут спорный вопрос, насколько термин национализация вообще подходит к нам, да, к России, к нашей цивилизации. Но тем не менее, да, вот государство должно, даже если есть частная собственность, даже если там средний бизнес, средний малый бизнес, государство все равно должно его контролировать. И там немедленно, то есть поощрять и пресекать любые попытки там монополизации, да, там контролировать баланс и так далее. Это, вкратце, возможно, что-то забыл, да, но вот это некоторые из элементов, то, за что борется неоевразийство. По поводу борьбы неоевразийства и евразийства. Вы сказали, что противоборство проиграли большевика. А какие были инструменты борьбы с евразийцем? Там даже до очевидной борьбы не дошло дело, потому что потому что большевики быстро перехватили инициативу. То есть они как бы точечно уничтожали в эмиграции с помощью таких операций, как Трест, любые идеи крамольные, которые могли проникнуть в Советский Союз. И делали это очень эффективно первое время при Сталине. Вот. Как дальше? Дальше евразийство уже не просуществовало после Савицкого, потому что, я упомянул Льва Гумилева, да, который считал себя евразистом, евразийцем и, безусловно, много чего привнес в евразийскую идеологию. Идеологией это не стоит называть, я бы называл это мировоззрением. Потому что в идеологии существуют какие-то принципиальные догмы, да, а евразийство все-таки дискуссионным стал вопросом, потому что евразийство что-то взяло, что-то отринуло. Да? Потому что, кстати, для неоевразийства таким идеальным строем является империя. Империя, а, как я говорил, евразийцы рассматривали совершенно спокойно федеративное устройство. И поэтому Лев Гумилев, он не был политическим актором, да, он был ученым, причем он был патриотом своей страны, да, несмотря на отрицание большевизма, даже большевизма, да, то есть вообще полностью все равно сумел пройти через лагеря, через репрессии, потом впоследствии он был восстановлен в правах, да, и занимался до конца своих дней наукой, да, которую тоже многие считают спорной в некоторых моментах, но тем не менее он был совершенно гениальным и талантливым ученым, там, с огромным багажом знаний, да, отлично разбирался в российской истории, в русской истории. Вот. Поэтому до борьбы, да, какой-то существенный, помимо написания, да, книжек, основная из которых был сборник «Исход к Востоку», где печатались главные евразисты, это Трубецкой, Савицкий, там, Вернадский, Сувчинский тот же, вот, они дальше не дошли. А с неоевразийцами? Количество неоевразийцев наверняка больше, чем евразийцев. Ну, если мы говорим как бы про, так сказать, про официально, да, то есть каких-то именитых евразийцев, то, наверное, но опять же это неоднородно, потому что есть правые евразийцы, есть левые евразийцы, неоевразийцы друг с другом спорят, да. Многие отрицают вообще право там Дугина называть себя евразийцем, ну, я не буду там называть, кто я, да, и тем не менее такое существует, да, то есть люди спорят, люди вступают в дискуссию, хотя, что как бы тоже на время войны, на время идеологической войны большой с Западом, да, нужно на время прийти к каким-то общим принципам и из них исходить, а уже потом решать свои внутренние задачи. Но то, что неоевразийство, оно неоднородно, с одной стороны, это хорошо, потому что, да, потому что есть разные мнения, есть дискуссия. Дискуссия всегда приветствуется. Можно спорить, разговаривать, но как бы воевать друг с другом, вот здесь уже, вот, к сожалению, в крайнем случае до этого доходит, да. И как бы сплотиться очень трудно. Как ты относишься к Вахитовичу? Ну, я мало с ним знаком, я к нему никак не отношусь. Я с совершенно большим уважением отношусь к Александру Проханову. Хотя он по большей, конечно, степени, ну, писатель, да, он писал художественную прозу, но у него и публицистика есть. Вот. Мне нравится его мышление, его концепция. У него есть концепция пяти империй. Да, первая империя – это Киевская Русь. Второе – монголо-татарская ига. Третье, ну, то есть княжество при улусах, да, условно. Третье – это Московская Русь, потом, значит, правление Петра, Петербургский период. А, нет, что-то я получил, что-то я много. Ну, в общем, да, в общем, Дугин это расширил. Дугин вообще берет еще до Киевской Руси цивилизацию Великого Турана, это первое. Второе, потом... Второе – это Киевская Русь, потом Монголо-Татарская империя, извиняюсь, потом Московская Русь, Питерский период, Советская империя, без преувеличения, да, она, ну, тоже, да, называется Дугина Красной империей, и вот Российская Федерация, да, путинская Россия, так скажем. А вот такие периоды, как Смута, да, в начале 17 века, февральский период небольшой 17 года, 90-е – это все как некие отклонения от исторического пути, некие кризисы, которые переживала Россия, но всегда из них выбиралась. Хотя, опять же, с 17 года выбрались ли мы из кризиса, это еще неизвестно. Скорее всего, нет. Я же хотел узнать мнение, как относишься к левым евразийцам. Ну, их некоторые идеи можно принять. Опять же, я с ними не так хорошо знаком, как, например, с идеями Дугина, но что я хочу сказать, что вообще деление евразийства на лево и право вообще в современном мире, вот, которое пережило и фашистскую идеологию, коммунистическую идеологию, да, где сейчас торжествует либерализм, вообще сейчас делить что-то на лево и право, это, да, есть как бы две стороны, есть мы и враги. Есть условно цивилизация, есть евразийская цивилизация и наши союзники, и глобалистская цивилизация в лице там Америки и Европы. Я не хочу делить ни направо, ни налево, потому что я не считаю, там многие считают, да, что евразийство – это там замаскированный фашизм. Особенно меня радует, когда традиционализм называют вообще, да, фашизмом, там, что гитлеризм – это там генонизм плюс танки, что-то такое, такая фраза была известна. Вот. Но это абсолютный бред, конечно. Традиционализм – это вообще, ну, не про идеологии, да, потому что идеологии – это, опять же, такой признак модерна, это суррогатные дети модерна, и если мы хотим отменить модернизм, да, вернуться к традициям, к сосуществованию между цивилизациями нам нужно вообще отменить вот эту биполярность право-лево, да, и совершенно других принципах основывать. Нет ни лево, нет ни право. Вот, есть только одна истина, да, истина победит. Вот. Да, если есть еще вопросы. Кстати, ну, хочу упомянуть здесь еще отношение евразийцев к такому человеку, как Иосиф Сталин. Вот. Для них это был неким... Вот, мы как бы сейчас говорим, да, что Сталин — это чуть ли не самая великая фигура в российской истории, да, там, по крайней мере, со времен Ивана Грозного, но вот евразийцы действительно так считали, потому что они видели в нем, во-первых, пассионария, хотя такого термина еще не было, да, ну, то есть, ну, волевую личность, да, которая складывала, да, в своем... сжимала в своем кулаке, да, весь государственный аппарат. А во-вторых, они совершенно... Вот из той теории Трубецкого есть, я термин такой не упоминал, идиократия. Да, то есть это власть идеи правительницы. И вот, тот путь, которым Сталин пришел к власти, вот Трубецко называл именно идиократическим путем, потому что он своим авторитетом подавил вообще там все политбюро, весь вот аппарат власти, да, стал вот в этой среде единственной легитимной личностью, которая как бы и смогла и привести, собственно, Россию там к, если уж не к процветанию прям, да, и многие со мной могут поспорить, то хотя бы не дал России погибнуть. И в том числе во время Великой Отечественной войны. Известная фраза, да, Сталин принял Россию сухой, оставил с атомным оружием. Несмотря там на все иронии, постиронии и так далее, Сталин в этом плане, не будем говорить, там, злой, плохой, хороший. Сталин действительно великая личность. И в этом согласны и евразийцы, и неоевразийцы. И слева, и справа. Ну ладно, всем спасибо.